Не могу забыть. Даня. Целый год, мать его, целый огромный год. Это же такая жизненная пропасть. Долбанный Макс не выходит из моей головы. Может быть, он меня приворожил? С каждым днем я все больше хочу увидеть его или услышать голос. Теперь он мне не только снится, но я среди дня часто вспоминаю о нем. Несколько раз я даже заходил в социальную сеть, чтобы зарегистрироваться с нового аккаунта. Даже вымышленное имя себе придумал, чтобы просто зайти на его страницу и увидеть снова его лицо. «Ты уже проснулся, мой ангел?» Сава заходит с подносом вкусно пахнущего кофе и яичницей с беконом. «Снова завтрак в постель?» Я с удивлением поднимаю бровь. Я же сказал, что это не очень удобно. Да уж, это совсем неудобно, особенно после того, как я неделю назад опрокинул завтрак и испоганил мое любимое шелковое одеяло, которое заказал через интернет и ждал почти месяц доставку. Это меня очень расстроило. Сава даже удивился, потому что я обычно никогда не привязываюсь к вещам, но это одеяло хранила столько воспоминаний. Мы тогда только начали свои первые шаги в интимной жизни, пробовали что-то новое, узнавали друг друга. Это как какой-то постельный артефакт, который хранил нашу общую тайну. А с талисманами так нельзя обращаться. Я почему-то тогда даже расплакался, а Сава утешал меня и говорил, что мы закажем новое в этом же месте. Новое не будет точно таким же, это будет уже совершенно другое одеяло. Ему не понять, да и мне это сложно объяснить. И вот снова завтрак в постель. Мой брат – неисправимый романтик. Вообще, чем-то он мне даже напоминает моего первого парня. Михаил постоянно дарил цветы, всякие безделушки, пытался устроить романтические вечера. Одна только постель с лепестками роз убила меня наповал. Наверное, со стороны я выгляжу слишком примитивным, потому что меня интересует в отношениях совсем другое. Хотя не отрицаю, внимание мне приятно, особенно брата. Однако завтраком в постель пора завязывать. Я за свою жизнь столько уже пытался есть лежа в постели, мне это совсем не нравится. У меня это ассоциируется не с романтикой, а с болезненным состоянием беспомощности. Наверное, это потому, что очень много получил завтраков в постель в больнице, когда не мог встать. «Прости, я просто хотел тебя порадовать», – улыбается Сава и откладывает поднос с завтраком на стол. «Ты меня можешь порадовать кое-чем другим», – подмигиваю я и пальцем маню к себе. «Нам пора на работу, у нас сегодня много дел», – смеется он, тем не менее прыгает ко мне в постель. «Мы постараемся сделать все быстро, если ты снова не захочешь устроить сексуальную инквизицию». Он сразу же зарывается носом в мой пах и начинает играть языком с яичками. Своим носом он гоняет мой член, заставляя его болтаться из угла в угол, вызывая у меня дикий смех. «Сава, мы же договаривались, что у нас мало времени». Смеюсь и пытаюсь оторвать его от себя. «Для еды время всегда найдется. Раз уж я не успел позавтракать, то моим завтраком будешь ты». Рычит он и начинает слегка покусывать меня за внутреннюю часть бедра. Это настолько щекотно, что я начинаю извиваться в его руках. Он поворачивает меня на бок и падает рядом. Я уже трепещу, пока его руки быстро смазывают мою самую чувствительную точку, жаждущую его проникновения. Затем он поворачивает меня на живот и наваливается сзади. Меня снова накрывает удивительной волной, а мой член больно упирается в ткань. Мягкая и нежная, сейчас она мне кажется настолько грубой, что я могу сравнить ее с наждачкой. Сейчас все кажется грубым, кроме его члена, скользящего внутри моего тела. В моменты, когда мы настолько близки, мне становится жутко стыдно перед ним за мои сны и воспоминания о бывшем. Я порой искренне недоумеваю, какого черта я вообще думаю о Максе, когда рядом со мной такой бог секса. Савелий настолько хорош. В жизни, в отношениях, в постели у меня нет оснований хотеть чего-то большего. Желать большего – это преступление. Так можно накликать беду. Но однажды я все-таки сломался и сделал это. Не должен был. Знал, что будут проблемы, но все же я зашел на страницу Макса. Этот момент словно сломал меня и выкачал воздух из моих легких. И больше всего меня поразило не фото, на котором был не он один, а вместе со мной. Я помню эту фотографию. Она была сделана за день до поездки в деревню. Меня оглушил его статус и записи на стене. «Даня, если ты когда-нибудь зайдешь сюда, знай, я никогда не перестану тебя любить. Я ищу тебя. Дай мне знать, что с тобой все хорошо». Примерно такого же содержания надписи были на стене. Видимо, он периодически обновлял статус. Полчаса я пытался прийти в себя. Сердце стучало с такой силой, что мне казалось, оно выпрыгнет. Почему он написал это? Почему он поставил на аватарку нашу совместную фотографию? Он ведь постоянно обновляет информацию на странице. Значит, он ищет меня. А что же случилось с тем парнем, с которым он жил после меня? Они расстались? Я начал просматривать его альбом. С тех пор, как мы расстались, ни одной новой фотографии. Какой он сейчас? Я начал пролистывать ленту. Она напоминала хаотичный дневник. В каждой строчке чувствовалась боль и отчаяние. Он признавался в любви и писал, как сильно он раскаивается и как проклинает каждый день своей жизни без меня. Не может себе простить, что позволил одной ошибке перечеркнуть все, что ему дорого в этой жизни. Первой моей реакцией было желание написать. Я даже открыл мессенджер, но вовремя остановился. Нельзя действовать импульсивно. Нужно прийти в себя и трезво подумать, проанализировать полученную информацию. К тому же, что я ему сейчас напишу? Прошел целый год. Все это время он выходит, искал меня. Так, нужно выдохнуть и успокоиться. Не хватало снова попасть в психушку из-за нервного срыва. Надо рассказать Савелию. Я ему обещал, что буду рассказывать все, что происходит в моей жизни. Но только как я ему скажу, что нашел страничку бывшего, когда я ему клялся, что Макс меня больше не интересует? Почти сутки я сходил с ума. Не мог спать, не мог есть. В постели у меня тоже все получалось трудом. Конечно же, Сава сразу заметил, что со мной что-то не в порядке, и начал спрашивать. Я кое-как отмазался, сославшись на плохое самочувствие, и сказал, что со мной все будет в порядке. Мне было безумно жаль Савелия. Он слишком хороший и слишком правильный. Он не заслуживает, чтобы его обманывали, но у меня нет выбора. Мне придется держать это в секрете. Даже если этот секрет будет разрывать меня на части. Сначала я решил не писать Максу. Словно не было меня на его странице, и я ничего не видел. Но жить, зная, что он страдает, это выше моих сил. На следующий день я с телефона зашел в свой новый профиль, где разместил фотографию дряхлого старика с идиотским именем Иванов Иван Иванович. Да, с фантазией у меня все плохо. Хотя, когда создавал, это все казалось мне забавным. Сейчас же понимаю, насколько это глупо. Мог бы просто придумать какое-нибудь нормальное имя. Сейчас же это звучит как издевка. Что подумает про меня Макс, когда получит это от аккаунта с таким подозрительным именем? «Макс, привет. Это Даниил. Прости, что не писал так долго. Мне очень сложно было перешагнуть через себя, чтобы даже просто зайти в твой профиль. Со мной все хорошо. Я уехал из города и учусь теперь заочно в другом университете. Я надеюсь, что ты сможешь простить меня за все слова, что я наговорил тебе. Я уже давно простил тебя и не держу обиду. Я помню все, что было, и очень хочу, чтобы ты был счастлив. Не ищи меня. Будь с тем, кто рядом и кто нуждается в тебе. А я искренне желаю тебе всего самого наилучшего. Ты был моим светом в окошке, когда мне было плохо. И ты лучшее, что у меня было. Еще раз прости. Твой Даниил».